Берри-ка. Такой маленький зверек, сэр. Это плохой зверек? Он кусает человека? Нет, сэр, что вы. Это Берри-ка совсем малютка, сэр. Детеныш. Ободренный таким известием, я открыл корзину и заглянул внутрь. В травяном гнездышке на дне копошилась крохотная, не больше 3,5 дюймов в длину, белочка. Судя по тому, что ее до сих пор покрывал тонкий, блестящий, как плюш, пушок, и глаза еще не открылись, ей было всего несколько дней от роду. Я осторожно взял ее на руки. Попискивая, она лежала на моей ладони, и ее розовый ротик складывался в кружочек, как у юного певца из хора мальчиков. А крохотные лапки гладили мои пальцы. Я терпеливо ждал, когда иссякнет поток антропоморфизмов, на которые так щедра моя супруга. «Хорошо», — сказал я, — «если хочешь, возьми ее себе. Но предупреждаю, ты намучаешься с кормлением. Я бы вообще не согласился ее взять, но это черноухая белка, а они очень редки». «Увидишь, все будет в порядке», — живо ответила Джеки. Я вздохнул. Мне вспомнились несчетные бельчата, с которыми я возился в разных концах света, и все они были один другого слабее и немощнее. Я обратился к охотнику. «Мой друг, этот зверек хороший, он мне очень понравился. Но ведь это детеныш, верно? Он ведь не выживет, верно?» «Да, сэр», — с грустью согласился охотник. «Так я сейчас заплачу тебе 2 шиллинга, и дам тебе записку. Приходи опять через 2 недели, и если детеныш будет жив, я тебе заплачу еще 5 шиллингов. Ты согласен?» «Да, сэр, я согласен», — с довольной улыбкой ответил он. Я заплатил ему 2 шиллинга и написал обязательства на остальные 5. Он бережно спрятал бумажку в складках своего саронка. «Смотри, не потеряй», — предупредил я. «Если потеряешь, я тебе не заплачу». «Нет, масса, не потеряю», — улыбаясь, заверил он меня. «Ты только посмотри, какая чудесная расцветка», — сказала Джеки, любуясь лежащим на ее ладонях бельчонком. В этом я был с ней вполне согласен. Крохотная головка ярко-оранжевая, за каждым ушком черная полоска, словно мама не умыла как следует своего малыша. Спинка в зеленую полоску, а животик светло-желтый. Смешной хвост был темно-зеленый сверху и огненно-оранжевый снизу. «Как мы ее назовем?» — спросила Джеки. Я взглянул на трепещущий комочек, который все еще продолжал упражняться в пении. «Назови ее, как называл охотник, малютка Берри-ка», — предложил я. И зверек стал малюткой Берри-ка. Правда, потом мы для удобства говорили просто «малютка». Увлеченная придумыванием имени, я уже развязывал следующую корзину, позабыв спросить охотника, что в ней. И когда неосмотрительно поднял крышку, оттуда высунулась острая маленькая крысиная морда, цапнула меня за палец, издала яростный визг и снова скрылась в недрах корзины. «Это еще что за тварь?» — спросила Джеки, пока я сосал укушенный палец и бронился. А хор охотников причитал: «Ах, беда, сэр, ах, беда!» Будто они все были ответственны за мою глупость. «Это злобная, милая крошка, карликовая мангуста», — сказал я. «Для своего роста, пожалуй, самый свирепый зверь в Бафуте. И визжит пронзительней всех мелких животных, каких я знаю, если не считать мартышку. Где мы будем его держать? Надо приготовить несколько клеток. Пусть посидит в корзине, пока я разберусь с остальными», — сказал я, осторожно завязывая корзину. «Хорошо, что у нас 2 разных вида мангуст», — сказала Джеки. «Да», — согласился я, продолжая сосать палец, — «прелестно». В остальных колебасах и корзинах не было ничего интересного. 3 обыкновенные жабы, маленькая зеленая гадюка и 4 ткачика. Все это мне было не нужно. Я спровадил охотников и занялся жилищным устройством карликовой мангусты. Для зверолова едва ли не самый тяжкий грех не подготовить загодя клетки. В этом я убедился во время моей первой поездки. Снаряжение у нас было припасено всевозможное, а клеток я не взял, рассчитывая, что мы их сделаем на месте. В итоге первая волна животных застигла нас врасплох. Потрудившись день и ночь, мы, наконец, разместили их.